Глава 1127. Вместе с Чин-Аме Хаджар наблюдал за тем, как Крыло Ворона и Том играли в какую-то игру, в которой ставками был алкоголь. И надо отдать должное умению фанатика, Крыло Ворона еще пока ни разу не проиграл. Хотя Тому вроде как так было даже лучше. Он пил и веселился. «Я думаю, этот юноша не понимает, что горячий алкоголь лишь разжигает боль от раны в его душе», — вздохнул Чин-Аме, опираясь на свою палочку-посох. «И те демоны, от которых он бежит, от них не скрыться. Отказаться от своего рода, от своей крови, от своего имени. Все это бег по кругу, где за тобой гонится сама смерть. Если ты быстр, сможешь оттянуть момент, когда она схватит тебя. Алкоголь же лишь замедляет бег». Хаджар посмотрел на дракона-волшебника иначе. «Вы знаете об обряде выхода из рода?» «Знаю ли я?» — хмыкнул Чин-Аме. «Когда-то давно дракону, предавшему Эрхарда, пришлось создать этот ритуал, чтобы обмануть клятву, которую они принесли друг другу на крови. Глупый последний король. Он хотел создать страну, где не будет войн, а в итоге лишь удобрил почву, в которой все, что восходит, лишь новые распри. И неважно, среди семи империй или в стране драконов, не проходит ни дня без кровопролитий». Хаджар промолчал. «Тогда зачем вы предлагаете мне свергнуть нынешнего императора?» Чин-Аме опять улыбнулся. «Любую войну всегда начинают ради одного, Хаджар, ради лучшего завтрашнего дня. Богатого, теплого или мирного, но лучшего. То же самое предлагаю и я тебе. Если удастся свергнуть нынешнего императора, то, мое тебе слово, страна драконов и семь империй вернутся к мирному сосуществованию, а не к тому, что есть сейчас». Хаджар продолжал смотреть на игру Крыла Ворона и Тома. «А как устроены остальные регионы?» «По-разному», — пожал плечами старый дракон. «Где-то существует деспотия. В других, как у нас, за спинкой трона императора стоит тень, присланная из крупнейшей секты, клана или рода. За Морганом кто-то стоит?» «Ну, скорее рядом с ним», — уклончиво ответил Чин-Аме. «Следит за тем, чтобы император не покидал дозволенных ему рамок. Что же до твоего вопроса, то в большинстве регионов существует практика соседства. К примеру, если бы кто-то из семи империй достиг таких высот, каких достигли великие герои, их не ограничивали бы, а с радостью принимали в страну драконов или иную секту, страну, клан, называй как хочешь. Лучшие имели бы возможность идти дальше, а остальные видели бы перед собой цель и имели стимул. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ты прав, юный Хаджар, даже слишком хорошо. От войн и распри это не спасает. Но люди и разумные звери хотя бы имеют возможность свободно сражаться за то, что считают для себя важным. Слава, власть, ресурсы, самк, женщины, если на твой манер. Их не стравливают друг с другом, они сами бьются по своему желанию. Тогда я вновь отказываюсь, достопочтенный Чин-Аме. Что же? Значит, мы лишь вернемся к этому разговору чуть позже. Прямо из земли посреди степи выросла огромная гора. По своим масштабам она ничем не уступала природным пикам Дакхаси. Вот только на ее вершине покоилось существо, которое было даже больше самой горы. Дракон из племени многоглавых. Хаджар знал от Трависа об этом племени. Они могли менять свою внешность, обладая одной на каждую голову. И чем больше голов, тем большей силой они обладали. Дикой Шувер, или как его звали на самом деле, имел 5 голов. Это ставило его на уровень 4-й ступени стадии духа, что для людей равнялось начальной стадии небесного императора, ступени, находящейся за гранью безымянной. Давление силы, которое исходило от этого существа, было выше того, что можно вообразить или описать. Это давление заставило всех, кто находился в степях, ландшафт которых был изменен за считанные мгновения, пасть ниц. Даже великие герои с одной и другой стороны припали на одно колено. Всеобъемлющая, жуткая мощь. «Узрите, люди, силу хозяев небес!» — ревел дракон, лишь недавно бывший верным союзником Дарнаса. «С этого дня дань, которую вы раньше не замечали, мы будем собирать открыто. Ни один император более не ступит и шага без нашего дозволения. Слишком долго мы, хозяева неба, позволяли вам, людям, жить в иллюзии свободы. Пришло время узнать, какова истинная реальность. И в этом вы можете винить лишь одного человека, Моргана Бесстрашного. Нет, Моргана Глупого». Хаджар смотрел на уже почти ушедшего к праотцам императора. Морган Бесстрашный — это была ложь. Морган никогда не был бесстрашным. Наверное, этот человек всю жизнь прожил в страхе, боясь того, что он узнал в старых архивах лунного света. И всю жизнь он боролся с этим страхом, пытаясь вырваться из его цепких лап. Он пожертвовал 2 женщинами, которых любил, и дочерью. Пожертвовал единственным другом. Пожертвовал домом. Теми людьми, что долгое время были ему семьей. И все это он сделал из страха. Но был ли он глупым? Нет. Морган никогда таковым не являлся. Это был человек, который видел силу не в оружии, не в кулаках, а в своем разуме и самоотверженности, готовности сделать последний ход, который неминуемо свалит главную фигуру с доски, простую пешку, пешку, которая стала королем. Невзрачное копье появилось в руках Моргана. Он, наверное, мог бы метнуть его в сторону Рубинового дворца, если бы легенда оказалась правдой. Но мифы, как это часто бывает, слишком приукрашали истину. «Все мы лишь следы на песке, Хаджар», — произнес Морган. Эта фраза никогда не принадлежала Акене. Она лишь услышала ее в детстве, а под конец жизненного пути смогла осознать смысл. «Но ведь наши следы», — Морган улыбнулся, — «в его глазах, несмотря на подступающую смерть, сквозило облегчение. План, реализация которого заняла у него больше 1000 лет, для которого потребовалось пожертвовать буквально всем, увенчался успехом. Куда-то доведут». Копье взмыло в небо. Морган упал на землю. Его сердце не билось. Он отдал самое дорогое, что у него оставалось. Нет, не собственную жизнь, а жизнь Теция. «Отец!» — закричал целый и невредимый принц. Морган сумел обмануть всех, даже саму судьбу, даже древнейшие заклинания. Копье, благодаря магии крови и зелью демона, приняло Моргана за его сына. В грудь огромного 5-главого дракона вонзился столб золотого света. На миг он принял форму копья, а затем хозяин неба, извиваясь и ревя от боли, начал каменеть, пока не свился вокруг созданной им же скалы и не застыл навеки в форме, которую барды назовут хребтом дракона. Касаясь новых всходов, Морган шел по полю пшеницы, обнимая ту, которая родила ему любимую дочь. Обнимая дочь, сверкавшую изумрудными глазами, он шел навстречу. Навстречу единственному, кого мог бы назвать «Здравствуй, брат мой». «Ты заставил меня ждать, проклятый интриган!» Засмеялся высокий, плечистый мужчина с голым торсом, покрытый татуировками, гривой черных волос и ожерельем из змеиных клыков. «Пойдем, дружище! Ты даже не представляешь, какое вкусное здесь вино! И мясо от пуза!» Тересфаль чуть ли не в припрыжку побежал к дому на холме, а Морган, на мгновение задержавшись, посмотрел на рассвет. Впервые за тысячи лет это действительно был новый рассвет. Тот, что обещал принести с собой что-то иное, не то, что было прежде. Морган улыбнулся, счастливо и беззаботно. Он крепче обнял возлюбленных и пошел следом за другом.